Глава 22. Ирвин громко выругался, упал, пополз вглубь норы, подальше от ужасной гости. Нойл окончательно обезумел от страха. Его рука, сжимавшая пистолет, тряслась так сильно, что Том почти не поверил, когда его выстрел попал в цель. Пуля пробила грудь Ариды насквозь. На землю хлынула кровь, быстро смешиваясь с водой и грязью. Девушка застонала так жалобно, что Тому стало нехорошо. «Не стрелять!» – выкрикнул он, сам толком не понимая, что сейчас делает. Арида повернула к нему голову, ее потухшие глаза на миг осветились, она узнала его и сделала шаг навстречу. Однако ноги вдруг перестали ее слушаться, и она упала на землю. Снова застонала, с трудом перевернулась на спину. «Том!» Это был ужасный хрип, от которого волосы становились дыбом, и кровь стыла в жилах, потому как это было гораздо страшнее любых, даже до этого невиданных монстров. «Дайте воды! Живо!» – скомандовал Том и сам протянул Ариде фляжку. Она попыталась попить, жадно глотала тихонько льющуюся воду, но почти все пролила себе на грудь и шею, вывернутую под совершенно неестественным углом. «Как она вообще?» – Нойл не смог закончить фразу. Он все еще крепко сжимал в руках пистолет и никак не мог оправиться от увиденного. «Арида!» – тихо позвал Том. Глаза девушки снова открылись. В них стояли слезы боли и неприкрытого ужаса. «Я знала!» – едва различимо прохрипела она. «Знала, что еще хотя бы раз тебя увижу. Вот ведь как оно!» «Ты...» — начал Том, но тут же оборвал себя. Что он, собственно, может ей сейчас сказать? Что все будет хорошо? Что она поправится и вернется в племя? «Не надо!» — попросила она, издав короткий стон. «Ты никогда не умела врать. Да и времени у нас нет. Я чувствую, что они скоро меня отпустят. О чем ты?» «Твари!» – Арида закашлялась, выплевывая сгустки крови. «Я знаю их истинный облик. Они не похожи на все то, что мы видели до этого. Том, боги, как же мы ошибались. Люди ничего не знают. Поэтому нас всех перебили». Том не понимал и половины из того, что она говорила, но все же с жадностью ловил каждое слово. Остальные тоже сгрудились вокруг, обмениваясь перепуганными и недоуменными взглядами. Кейт мотала головой и бормотала, что все это невозможно. Арида, должно быть, услышала ее. «Для них возможно. Они могут контролировать разум и тело так, как нам и не снилось. Меня хотели поглотить, но потом отпустили к вам, передать послание. Все замерли». В это время то ли гроза немного стихла, то ли пульс у каждого стал слишком зашкаливать, но Том слышал, как стучит в ушах кровь. «Я слушаю», — наконец сказал он. «Вы все умрете», — Арида поморщилась от боли. «Это их послание. Они еще не наигрались с вами, но уже почти. Том, я видела их. Это не просто монстры. Никто не должен ходить в хищный лес. Прошу. «Сделай так, чтобы никто...» Она закричала. Ее тело выгнулось дугой. Остальные отпрянули, но Том совладал с собой и удержал содрогающуюся разведчицу. Вскоре она начала успокаиваться. «Уже скоро», – прошептала она. «Я сделала то, что они хотели. Связь между нами истончается. Вам нужно торопиться. На рассвете они атакуют. Вы почти дошли». «Лаборатория километрах в 5 на восток». Арида снова закашлялась и на этот раз долго не могла остановиться. «Том, соври мне, пожалуйста». Он прижал ее окровавленное тело к себе и тихо сказал ей на ухо. «Все будет хорошо, Арида. Боль скоро уйдет. Ты будешь в лучшем мире». Он знал, как неубедительно и жалко звучат его слова, но на что-то лучшее был просто не способен. Лицо Ариды вдруг исказилось в странной гримасе. Том осознал, что это было вовсе не из-за боли. Лицо девушки сделалось ликующим, насмешливым. «Лучший мир?» – – спросила она не своим голосом. «Хорошо бы. Вот только я знаю другой мир, человек, и там нет ничего лучшего». Том застыл, но Арида или кто-то другой больше уже не сказали ни слова. Ее глаза навсегда застыли, глядя в далекое, разрываемое на части молниями небо. Том легонько поцеловал ее в висок, почувствовав на губах кровь, но ему было все равно. «Мы скоро встретимся», — сказал он. «Каким бы ни был тот мир, мы там встретимся». Бежать по незнакомым джунглям ночью в ливень и, пожалуй, самую страшную грозу из всех возможных, казалось самым необдуманным решением из всех. Однако, помня слова Ариды, Том знал, что времени у них совсем немного. «Ты даже не знаешь, она ли это сказала, или те твари», – запротестовал вначале Ноэл. «Может, они нас просто выманивают из укрытия?» «Ты сам-то себя слышишь, парень?» – встряхнул его Ирвин. «Какое к черту укрытие? Ты их видел? Они могут людей с переломанными костями и простреленным телом заставлять по джунглям ходить и послания передавать. Неужели ты думаешь, что для них наша нора – это неприступная крепость?» Ноэл ничего не ответил. Том даже не смотрел на него, готовясь уходить. Большую часть снаряжения он приказал бросить. Им предстоит бежать максимально быстро, и каждый лишний килограмм в рюкзаке может стать решающим. Когда через 5 минут все были готовы, он унес тело Ариды в самый дальний угол норы и осторожно положил на землю. Потом вернулся к выходу, достал гранату, установил таймер на 10 секунд и ввинтил ее в мягкий глиняный потолок. Том успел отбежать достаточно далеко, чтобы взрыв не задел его. Однако грохот был хорошо слышен, и он вздохнул с облегчением. Тело Ариды и так уже настрадалось, хватит с него. Пусть лучше будет надежно сокрыто под толстым слоем пыли. Это лучшее, что он может для нее сделать. Другие не получили и такого. Дождь заливал глаза, ноги постоянно скользили, ботинки давно промокли, как и вся одежда, но никто не обращал на это никакого внимания. «Ты уверен, что мы идем правильно?» – перекрикивая бурю, спросил Ирвин. Том не был уверен. Все, что у него было, это примерные направления и расстояние до цели. Виктор сказал ему, что он непременно узнает вход в лабораторию, когда увидит его. Сомнительное дело даже днем, в хорошую погоду и без преследования монстрами. А тут компас был почти бесполезен в данной ситуации. Но сейчас Тому пригодилась бы любая помощь. Он достал маленькую коробочку, открыл крышку и выругался. Стрелка вертелась, как заведенная, не останавливаясь ни на секунду. В этот же миг, словно насмехаясь над людьми, грянул гром. Все задрали головы к небу и увидели, как между низких облаков пролетают те самые огромные черные щупальца. «Они нас нашли!» – закричал Ноэл. «Бежим!» Не дожидаясь приказа, он бросился прочь от группы. Споткнулся о торчащий из земли корень, с трудом удержал равновесие, но тут же поскользнулся в грязи и выронил автомат. Ирвин крикнул ему вслед, однако Ноэл его уже не слышал. Он успел сделать еще несколько шагов, а потом вдруг резко остановился, медленно повернулся к остальным. Благодаря очередной вспышке молнии, Том увидел ужас, который стремительно растекался по лицу разведчика. Ноэл закричал, а в следующий миг его ноги оторвались от земли, и он стремительно взмыл в воздух так, словно его ухватили чьи-то невидимые руки. Том вскинул автомат, прицелился. Вот только в кого стрелять? Ноэл исчез из виду уже через секунду. В небе над ними снова полыхнули молнии. На этот раз щупалец было сразу несколько. Том не знал, была ли виной всему его непомерно разыгравшаяся фантазия, или это было правдой, но ему показалось, что щупальца дерутся между собой за добычу, разрывая ее на куски. «Игры закончились», — понял он, — «теперь нас будут просто убивать». Он швырнул бесполезный компас куда-то в кусты, прикинул по ощущениям место, где должен был быть восток, и отдал приказ следовать за ним. Теперь к раскатам грома стали примешиваться уже знакомые отвратительные булькающие звуки, которые сообщали о том, что твари совсем рядом, и они голодны. Пару раз Ирвин пытался стрелять на звук, но толку от этого, конечно же, не было никакого. В итоге они пробежали по ощущениям гораздо больше 5 километров, а нужного входа все не было. Том понимал, что долго они так не выдержат. Пока что адреналин и инстинкты гнали их вперед, но это не могло продлиться вечно. Над их головами пронеслась немыслимых размеров тень, а уже в следующий миг деревья справа и слева от них начали с треском валиться на землю. Их окружали со всех сторон разом, щупальца ударяли в почву с такой силой, что в воздух поднимались целые фонтаны грязи. Том остановился, быстро оглядываясь по сторонам, но эти взрывы, казалось, были повсюду. Исключение составляла разве что небольшая поляна метрах в 50 от них. Щупальца пару раз ударялись и в нее, вот только эффекта почти никакого не было, лишь странный до боли знакомый металлический лязг. Ирвин тоже это заметил и потянул своих товарищей туда. «Вход!» – закричал он. «Ищите дверь, люк, хоть что-нибудь!» Но ничего подобного здесь не было. За многие годы потолок лаборатории, если это был он, занесло слоем земли, которая поросла густой травой. Меж тем твари окончательно окружили их. Тени медленно и плавно облетели поляну, из них то и дело вырывались наружу щупальца, которые победоносно мерцали. Том выстрелил в них, не надеясь на результат. К нему присоединились остальные. Потом кто-то из них заметил лежащий на земле ствол поваленного давным-давно дерева. Укрытие так себе, но другого все равно не было. Ирвин выдернул чеку, резко крутанул ограничитель до максимально мощного взрыва и швырнул гранату в сторону клубящихся теней. Прогремел взрыв. Ярчайшая вспышка больно ударила по глазам, даже сквозь сомкнутые веки. Твари, конечно же, и не думали умирать от такой мелочи. Щупальца разве что немного отнесло прочь взрывной волной, и теперь они отвратительно подрагивали, переплетаясь между собой и испускали яркий пульсирующий свет. Том приготовился стрелять. Вот только в кого? Выбирать нужно было быстро. Вряд ли монстры дадут ему много времени. Их все равно не убить, сколько пуль в них не отправляй. Черные щупальца схватят их, поднимут на головокружительную высоту и устроят там отвратительный кровавый пир. Еще ладно, если все пройдет быстро. С другой стороны, люди такие хрупкие. Он уже как-то раз оказал эту милость Итану, избавил его от страданий. Всего пару секунд, и все будет кончено. Том был уже готов это сделать, но тут Ирвин вдруг закричал почти ему в самое ухо. «Посмотри туда! Там, где был взрыв!» Том быстро вынырнул из своего укрытия и вгляделся в темноту. Вспышка молнии осветила большой, метра полтора в ширину, провал, который образовался в земле после взрыва. «Это лаборатория! Быстро!» Они оба схватили Кейт под руки и подняли ее так резко, что у той чуть ноги от земли не оторвались. Бежали быстро, не обращая внимания уже ни на что. Клубок из щупалец и теней заметил их и начал стремительно перестраиваться, готовый броситься на свою добычу. Том понятия не имел, что их ждет там, внизу. Быть может, там огромная шахта, которой и дна-то нет. Вдруг они переломают себе ноги и будут долго и мучительно умирать. Подумать он не успел. Щупальца сократились, потом резко выстрелили в их сторону. Оставалось только прыгать.